Когда после этого события наконец стемнело, мы почувствовали, что мы голодные. Мы весь день не ели, старая не дошло до этого, и что мы имели съедобного, сгорело. Мы с пустыми руками убежали оттуда. В тот момент нам только наша жизнь была важнее. И вот теперь надо найти чего-то свежего. Но как и где? Картошки мы бы нашли, но после этого события мы не склонны были теперь разводить огонь. Несколько дней спустя мы все же опять рискнули, особенно когда мы были в маленьких местностях, где не было русских, мы пекли опять картошку. В таких отдаленных маленьких деревеньках ночью была жуткая тишина, и однажды вечером мы нашли вблизи деревни Зибенбойтен, совершенно разбомбленную усадьбу. Внутренний голос нам подсказывал, там можно что-то найти, и мы ее обследовали. С трудом удалось нам пробраться в подвал, чему мы очень обрадовались, коробки с салом и кувшину с медом. И еще законсервированные овощи. Мы вошли в деревню Зибенбойтен. Это была большая деревня. Она тянулась вдоль Одера, и в одном конце деревни был один дом, занятый русскими. Возможно, чтобы охранять деревню. В остальном все было пусто. Над тем самым домом развивалось знамя. Этих опасных для нас жильцов мы еще не видели. Мы всегда рыскали во второй половине ночи и держались подальше от таких знамен. На самом конце деревни в лесу стоял дом лесничего. От улицы деревни вела аллея к этому дому. Это было около 100 метров от улицы и примерно столько же от последнего дома деревни. В этом доме, как и во всех домах, была кухня в подвале, где можно варить. И мы выбрали этот дом для этой цели, насколько нам удастся. Мы надеялись, что картошки найдем, сало у нас уже есть. И как хорошо оно было соленое. С солью у нас давно уже была проблема. Кое-когда мы могли чего-то подстрелить, и, возможно, нам удастся в этом Зибенбойтен дождаться конца войны. Вблизи этой деревни, где-то в лесу, мы хотели найти надежное укрытие, где бы мы себя чувствовали безопасно. Лесу было кругом много, и мы нашли в лесу, примерно 3 километра от деревни, лесной заповедник, примерно в 1 квадратный километр. Лес кругом был различных сортов, а заповедник сам был такой непроницаемый, что трудно было в нем продвигаться. Там примерно в середине мы построили палатку из разных тряпочек, и постепенно мы стаскивали разные вещи. Первым делом мы искали посуду, которая везде валялась по дворам. Мы ее брали к Одеру, мыли ее насколько можно было, и посуду имели всегда при себе, чтобы всегда быть готовым обеспечить водой себя, так как воды мы нигде не находили. Насосы в деревне все были разрушены, колодцы все должны быть отравлены, как мы еще раньше слышали. В большинстве случаев воду мы приносили с Одера или с других рек. Пока был снег, мы его использовали. С тех пор мы каждую ночь рыскали по окрестности и приносили все больше всяких вещей. Кое-когда находили и чего-то съестного. Этого мы находили в полностью разрушенных имениях, как, например, уже в указанном, где мы сало нашли. Почти каждую ночь мы ходили к Одеру, где мы дальше нашу почту писали и отправляли, всегда с одним и тем же содержанием. Там же мы и умывались, заходя полностью в воду. Конечно, все это делалось очень осторожно, и под утро, когда все спало. Целый день мы проводили в палатке. Там мы и спали из-за осторожности, сменяя друг друга. Свою смену я использовал на чтение книг. Можно было всегда во дворах найти их. И я там читал самые интересные книги. Чтение отвлекало от самых тяжелых мыслей. Это место пребывания я описываю особенно подробно. В этой местности мы пережили, пожалуй, самое тяжелейшее приключение. Мы уж слишком хорошо здесь устроились и слишком долго здесь задержались. Об одном переживании стоит особенно упомянуть. Это были вши. Они тысячами жили в нашей одежде и нас неописуемо мучили. Я уже говорил, что мои ноги, они были все в ранах после того, как обмерзли в окопах, и никакой врачебной помощи не получили, да и редко была возможность их снять с ног, то есть сапоги. И вот ноги в плачевном состоянии, особенно в ранах, вши меня мучили. И чтобы раны обработать, редко бывал случай и очень примитивный. Тогда еще в заповеднике была такая возможность, но лишь тогда, когда светило солнце. Вши не выносят солнечных лучей. Когда светило светило солнце, мы отползлали от палатки, всю нашу одежду развешивали на солнце. И я держал свои ноги на солнце, и после такой процедуры мы немного были в покое, но ненадолго, потому что где-нибудь одна да и осталась, а вши очень быстро размножаются, и не проходит много времени, и их опять полно. Я уже не помню, сколько времени мы в этом заповеднике жили. Счета времени мы не имели, а может быть, недели две, приблизительно конец апреля, начало мая. Ночью мы всегда делали прогулки, и нам это очень пригодилось, чтобы мы окрестность отлично знали. Днем мы в палатке лежали, спали посменно и читали книги. Иногда мы шли в дом лесника, чтобы варить. К этому мы в палатке все приготовили, чистили картошку, мясо приготавливали. Если оно у нас имелось, все ложили в котелок, и оставалось только варить или жарить. Еще была у нас проблема, которую мы лишь с помощью солнца могли решить. Именно это было добывание огня. С помощью линзы из бинокля мы накаляли кусок навоза, а пока ходили варить, держали его в коробочке, и так мы добывали огонь. Как я уже упоминал, в деревне Зибенбойтен был русский патруль. Вероятно, при обходе деревни они обратили внимание на наши ночные дела в доме лесника. Они нас выследили. Однажды ночью мы как раз варили, когда Эдуард уже огонь сделал и хозяйничал у плиты. Я услышал шаги приближающейся группы людей. Я сразу дернул за шнур. У нас в таком случае была протянутая веревка в подвал, от которой один конец я в руке держал, а другой конец был привязан к руке Эдуарда. Грозила опасность. Я сразу потянул. Это означало побыстрее все оставить и как можно быстрее выходить. Обычно Эдуард занимался приготовлением на кухне. Поскольку я лучше слышал, охранную вахту нес я. Так было и в этот раз. Я сидел с шнуром в руке, прислонившись к дереву, примерно 5 метров от окна подвала. Оттуда я как раз наблюдал за аллеей, которая вела с улицы до дома. После того, как я Эдуарда поднял по тревоге, я встал за дверью, завел автомат, и в этот момент я их увидел. Подкрадываясь, они подходили. Нагнувшись, они бежали по аллее. Эдуард как раз выполз через окно, когда они близко около дома были, и я был вынужден стрелять, чтобы их задержать, пока Эдуард будет у меня. Я стрелял над их головами автоматическим огнем из МП, на что не сразу ответили, но не стреляли в окна и бросали ручные гранаты в дом. Они думали, что мы находимся в доме. Потом они отступили, а мы оставались за деревом стоять. Постепенно опять стало тихо. Сколько русских было, мы не знали. Собственно, это никакой роли не играло. Мы сели и около часа сидели. После этого мы договорились приготовить еду. Мы были уверены, что ночью они больше не придут. Эдуард опять принялся за свою работу, и когда готово было, мы пошли в заповедник. По пути я еще говорил Эдуарду то, что пока он хозяйничал на кухне, уже после того, как русские у нас были в лесу, в том направлении, где наша палатка находилась, был слышен один единственный выстрел. Это навело на нас некоторое размышление. Ночью в лесу один единственный выстрел уже должен иметь какое-то значение для нас. Это не мог быть русский. На этот раз приготовление еды длилось долго. Мы поели, немного поразмышляли о последних событиях. Уже начался утренний рассвет. Следующий день должен быть стать тяжелейшим днем в моей жизни. И в страшнейшем событии, которое нас коснулось в тот день, были мы сами виноваты. Нам непростительно было, что мы, которые уже через столько прошли и такие опытные были, тот раз так неосторожным быть. Нам надо было предусмотреть, что русские в этот раз могли устроить преследование. Нам в тот раз надо было оставить заповедник и сделать прыжок в сторону. К сожалению, мы слишком мало внимания придали тому ночному происшествию. Мы не подумали, что русские организуют такую крупномасштабную операцию захвата. В тот раз мы были очень неосторожны. Под утро мы, как обычно, пошли, как будто ничего не произошло, в наш заповедник. Мы удобно устроили свои палатки после еды, и еще до обеда мы вдруг услышали приближающиеся шаги. Кто-то направился к нашей палатке. Что бы это могло означать? Мы пробрались немножко в сторону и стали тихо лежать. Заповедник был таким густым, что ничего не было видно. Только совсем снизу, вдоль стволов, просматривалось чуть дальше. Потом мы увидели, как 2 пары ног прямо на нашу палатку шли. Тогда мы признали ошибку, которую мы уже давно сделали. а именно, что мы всегда по одному и тому же месту заходили в заповедник, всегда тем же самым путем входили. Там определенно уже остались следы. Вероятно, они за нами ночью наблюдали и теперь идут нас посетить. Они пошли по нашим следам, и так они прямо натолкнулись на нашу палатку. Если бы мы ночью всегда с разных сторон входили в заповедник, мы свою палатку так быстро бы не дали обнаружить. Да слишком поздно мы признали свои ошибки. Эти двое, подойдя к нашей палатке, полюбовались ею, но им показалось загадочным, почему нас самих там нет. Они сразу пришли к правильному выводу, что мы где-то вблизи спрятались. По их разговору это были не русские. Они начали тихо звать, и когда мы были уверены, что они не враги, мы отозвались. Мы поднялись, приблизились и поприветствовались. Они нас фактически видели, когда мы ночью в заповедник зашли, а также они перестрелку слышали. Они ночью ходили на охоту, их было 12 человек, и имели свое укрытие примерно в 3 километрах дальше, и жили в бункере. Для 12 человек уже труднее достать пищу, к тому же это были старые офицеры, кроме этих двух, на которых лежало все обеспечение. Они ночью подстрелили косулю, и это был как раз тот выстрел, которого я ночью слышал. С косули они сняли шкуру, разделали и положили в кувшины для молока. Их они спрятали неподалеку. Как раз в то время, когда они были заняты, они нас и увидели, как мы входили в заповедник. Теперь они предложили, чтобы в следующую ночь мясо варить вместе. Мы еще как следует не познакомились, и пока мы обсуждали вопрос о вечере, наше внимание было обращено на подозрительное поведение вокруг нас в лесу. Мы навострили уши еще больше. Нам все стало ясно, когда 4 раза подряд прогремели выстрелы из разных углов нашего заповедника. Эти 4 выстрела означали начало операции по нашей поимке. После выстрелов стало громко. Машины и мотоциклы гудели, лошади ржали. И мы услышали так знакомую нам ругань. Самое плохое, что мы услышали, это лай собак. Мы согласились, чтобы нам разделиться, чтобы не все внимание было сконцентрировано на одну цель. Тогда и им пришлось бы разделиться. Это, возможно, их запутает. Мы попрощались. Южнее нашего убежища стоит большой дуб. У этого дуба должна быть наша встреча, если останемся в живых. Каждый, кто туда придет, вырежет крест на нем, чтобы другие точно узнали, что кто-то еще жив. Подобное мы делали каждый раз. Мы выбрали определенное место для встречи, если вдруг разойдемся. Русские начали с севера прочесывать заповедник, именно с той стороны, откуда мы входили в него. Это как раз и была нашей ошибкой, и собаки легко нас выследили и привели их сюда. Стало еще громче. Мы поняли, что в облаве участвовало много солдат. Трудно воспроизвести в памяти те чувства, которые тогда в нас были. Но странно, что в самом безнадежном положении, где по человеческим взглядам уже никаких шансов для спасения нет, человек все равно не прекращает сопротивление. Все его органы чувств инстинктивно включаются, чтобы найти выход. Так и тогда было у нас. Мы только самое необходимое взяли с собой, чтобы бегать было легко, и пробирались в южном направлении. Так как мы уже часто по этой местности бродили, мы эту окрестность в диаметре примерно в 10 километров знали хорошо. Как и договорились, те двое отделились от нас и пробирались западнее. Они хотели, если возможно, добраться до своего убежища. Больше мы не виделись. Позже, 6 лет спустя, я узнал, что они в тот день со своей группой были пойманы, но об этом позже. Когда мы дошли до окраины заповедника, где лесная дорога отделяет заповедник от высокого леса, где и дуб стоял, мы увидели, что на обоих углах были установлены пулеметы. О, если бы мы могли тогда всего этого избежать! Как билось наше сердце! Если бы это было ночью, мы бы меньше переживали, но это было предобеденное время. Когда русские дошли до нашей палатки, стало особенно громко. Можно ясно понять, как они нас, фашистов, материли. Не попади им сейчас в руки. Крик за нами все приближался, и подходил решающий момент. Нам надо было попасть в высокий лес. Другого выхода не было. Мы знали, что чем дальше в лес, тем лес становится гуще. Но дойдем ли? Пулеметы сразу же будут изрыгать огонь, как только мы появимся. Одним махом мы прыгнули через дорогу и бежали так быстро, как только наши молодые ноги могли нас нести в высокий лес. Ужасная стрельба открылась. Пули шипели сквозь ветви и ударялись в стволы. Потом мы слышали, за нами собаки лаяли. Это означало, что они еще на поводках. А когда их отпустят, они тихо идут на свою жертву. Тогда они опаснее. Их могут в любое время отпустить. Пока они шли по нашим следам, мы решили собак убрать, иначе мы не уйдем. И мы сделали круг и легли в кустарники, мимо которого они с собаками должны были пройти. И не прошло много времени, и три собаки появились. Мы выждали выгодный момент и нажали. Вся эта сцена разыгралась за несколько секунд, и мы быстрым темпом бежали дальше. Четвертую собаку, которую мы не видели, они отпустили, и когда я зачем-то оглянулся, я увидел ее, бешено на нас бежавшую. Я еще как раз успел выстрелить. 6 лет спустя, во время следствия в КГБ, эти 4 собаки станут для меня большими обвинителями, но об этом позже. Со всех сторон и везде стреляли. Несколько раз мы слышали немецкие автоматы. Это было в том направлении, куда те двое бежали. Может быть, офицеры были обнаружены. Во всяком случае, русские были чем-то отвлечены. Что-то их запутало. Они бешено мчались на мотоциклах и лошадях по лесу. Мы спрятались в кустарнике, чтобы немного отдохнуть. Потом мы слышали, что в основном стреляли в том направлении, куда мы до сих пор бежали. Мы решили сменить тактику и направились почти в противоположном направлении. Так мы должны попасть в деревню Розенфельд, деревня севернее Зибенбойтен. Она тоже была расположена на Одере и была окружена лесом. Вначале казалось, что нам посчастливилось, но вблизи Розенфельда нас обнаружили. Но нам и здесь удалось скрыться и незаметно прошли мимо Нессау, деревня севернее от Розенфельда. Чем дальше мы продвигались, тем меньше мы местность знали. И когда мы подошли к опушке леса, за которым было большое свободное поле, мы увидели, в каком плачевном положении мы были. Вдоль этой лесной окраины тянулась линия фронта. Это было видно потому, что еще в окопах и около них, и во многих бункерах, которые тянулись вдоль опушки леса, было много трупов. От них уже сильно смердело. Мы бежали правее, а перед нами было чистое поле, а слева где-то стреляли. Нас заметили и сразу нас обстреляли. Мы сразу ушли в укрытие. Я прополз через трупы к одному из многих бункеров и прыгнул в него. Бункер был глубокий, но я на что-то мягкое упал. Это были разные постельные принадлежности, солдатская одежда и разный хлам, к сожалению, и трупы. Я прополз сразу в нижнее отделение, в котором еще много было ниш, и вело к выходу, к точно такому вертикальному колодцу, как тот, в который я вниз прыгнул. Такие бункера я знал, и хотя внизу и темно было, но я все равно разобрался. Но куда делся Эдуард, я не мог понять. Я ждал его, что он подойдет, но я оставался один. Это меня опечалило. Неужели он не заметил, как я спустился в бункер, или пуля настигла его? Страшные мысли приходили в тот момент на ум. Означало ли это конец? В бункере внизу было страшное вонище, и я думал, что я долго здесь не выдержу в этой могиле мертвецов. Снаружи сильно стреляли. «Не по Эдуарду ли стреляют? Я охотно бы помог ему. В мыслях я звал: Эдуард, не умирай, не оставь меня одного». Тут я молился. Когда стрельба снаружи стихла, я услышал целый ряд взрывов. Вероятно, они по бункерам бросали гранаты. Они не знали, в каком я. Я думал, что они меня заживо похоронят, взорвав все входы и выходы. Одна граната упала в бункер, где я сидел. Она на короткое время разогнала смертельный запах своим запахом пороха. После этого стало тихо. Я сомневался, что я выдержу до вечера в этой могиле трупов. Я начал счислять, сколько могло бы быть время. Примерно в 10 утра погоня началась. После этого прошло примерно 2 часа. Стало быть, теперь где-то обеденное время. Внизу бункера было темно, но со временем я к темноте привык. Немного света проникало сквозь 2 отверстия. Я заметил, что бункера соединены между собой, и когда я поближе пополз к другому отверстию, я почувствовал свежий запах воздуха. Хотя приток не очень сильный был, но это было столько, что я получил надежду выдержать до вечера. Я постоянно передвигался туда-сюда, чтобы не уснуть. Совсем близко у выхода было больше свежего воздуха. Там я и находился в основном. Я увидел, что рамы, с которыми колодцы были выложены, имеют скобы, чтобы вылезть. Тот день в бункере для меня был особенно длинным. Чего я только не передумал, находясь среди этих мертвецов. Никто из их родственников не узнает, как позорно их тела здесь разлагаются. Вначале мне всегда так жутко было, когда мы набрели на трупы, особенно ночью. Но со временем человек становится совсем безразличным к этому. Если бы я сам не пережил этого на себе, что человек так закаляться может, я бы, пожалуй, тоже не поверил, что такое возможно». Когда, наконец, настал вечер, я медленно стал пробираться вверх и опять же все прислушивался, не слышно ли чего подозрительного. Я поднялся, высунул голову и пристально всмотрелся в темноту, чтобы убедиться, что русские не поставили засаду, чтобы меня поймать. Ничего подозрительного не слыхать, не видать. Все было тихо. Я бы охотно пополз по трупам, чтобы убедиться, что там нет Эдуарда среди мертвых. Но было слишком темно, чтобы чего-либо различать. Долго я еще стоял в той дыре, вспоминая о происшедшем. Что делать дальше? Я все этот вопрос себе задавал. Охотнее всего я бы сразу пошел на Одер, переплыл бы и там дальше, на запад. Но я сначала должен убедиться, что я на самом деле один остался. Я медленно выполз из бункера на четвереньках и между трупами дополз до леса. В лесу приподнялся и прислонился к дереву. Вдруг у меня закружилась голова. Я боялся потерять сознание. Сильно болела голова. Вероятно, все это от тяжелого воздуха в бункере. Вообще, боли еще не прошли окончательно после ранения в голову, которое было 3 месяца назад. Мы договаривались, что встретимся у Большого Дуба. Хотя у меня было мало надежды, что там кто-то найдется, все равно надо идти туда, чтобы убедиться, что кто-то выжил. Прежде чем я это место мог оставить, где мы примерно 8 часов назад были вынуждены расстаться, я вынужден был прилечь, пока пройдет головокружение. До этого такого со мной еще не случалось. Слишком много вредных газов я вдохнул, и после рвоты я опять получил способность передвигаться. Сначала я должен был подумать, в каком направлении мне идти, чтобы дойти до дуба. Дальше окрестность мне была знакома. Небо было хмурое, и только по стволам деревьев можно было определить концы света, где запад, где восток, чего мы часто делали. Карты и компас уже стали непригодны. Я держался южнее, и вскоре местность стала знакомая. Потом я просто пошел по лесным дорогам, которых я уже знал, и которыми пользовались. Бояться мне надо было только людей. Да и кто пойдет ночью в лес, не имея на то причину? В крайнем случае, это мог быть такой же, как я, который защиту искал в лесу. Зверей тогда много было в лесу, особенно одичавших домашних животных, но большинство избегали встречи с человеком. Странно было с коровами. Когда они видели человека, они устраивали страшный рев и убегали. Бык, напротив, обычно сразу нападал, и таких жителей леса мы обычно обходили далеко. И в ту ночь, когда я шел к дубу, я слышал много убегающих зверей. Примерно за 1.5-2 часа я дошел до дуба. Я прошел мимо того места, где утром были установлены пулеметы, из которых в нас стреляли. Оттуда я уже мог видеть дуб, и чем ближе я приближался к дубу, тем чаще мое сердце стало биться. Найду ли я знак жизни на нем? Найду ли на коре его вырезанный крест, как мы договорились? Я осмотрел и общупал дерево кругом в надежде чего-то найти, но напрасно. Я не нашел приметы жизни. Тогда я взял свой ножик и вырезал крест на коре. Я сел, прислонившись к дубу, и на меня напал сон. Ну, о сне я и не смел думать, во всяком случае, до полночи. А для сна мне надо было где-то спрятаться. Целый день я ничего не ел. Собственно, к такой нерегулярности я привык, а в тот день не было времени даже помыслить о еде. Но когда я там сидел, я опять почувствовал такое неприятное чувство. Вероятно, все еще последствия от бункера. Мне надо что-то покушать, и я решился еще немного подождать, и тогда пойду к палатке. Там я непременно чего-нибудь найду, и я был уверен, что там нет никаких русских.